Глава 15. «Как ты?» – спрашивает Андрей, разгоняя автомобиль. Тело ломит от боли, но для него я выдавливаю мучительную улыбку и отвечаю, что терпимо. Знаю, все женщины проходят через это, и я не первая, кому больно. Тем более знаю, что моему Илюше на пути в новый мир не проще. Время рядом с Муратовым идет значительно быстрее. Я вижу впереди московские высотки, которые горят яркими огнями, и успокаиваюсь. Еще немного, и мы окажемся в одном из лучших перинатальных центров с кардиологическим уклоном. О себе в этот момент я думаю меньше всего на свете. Переживу, справлюсь. Лишь бы малыш родился здоровым. В приемном покое встречает дежурная бригада врачей. Они укладывают меня на каталку. А я в панике оборачиваюсь назад. «Андрей! Андрей! Где ты?» Он здесь. Стоит чуть поодаль и за мной наблюдает. Его поддержка ограничивается слабым кивком. Но мне и этого достаточно, чтобы расслабиться. Андрей все решил. Здесь я в безопасности. «Я буду поблизости!» Слышу перед тем, как дверцы лифта закрываются. Индивидуальный родильный зал очень светлый и просторный. Здесь есть кровать-трансформер, спортивная лестница и фитбол, который помогает облегчить боль. На одном из каналов Ютуба я видела, как правильно на нем сидеть и двигаться, чтобы ребенок быстрее проходил по родовым путям. «Мы практикуем свободное поведение в родах», тепло произносит молодая женщина-доктор в очках и с собранными в пучок волосами. «Хотите рожать вертикально? Рожайте! Хотите ходить? Ходите! Хотите ползать по полу? Ползайте, если вам так нужно! Но мы должны иметь возможность периодически записывать КТГ, чтобы следить за состоянием ребенка». Соглашаюсь лечь на бок и жду, пока прикрепят датчик. Капли пота стекают по лицу, и я едва успеваю вытирать их полотенцем. После кардиографии мне разрешают немного походить. Прикрыв глаза, держусь руками за лестницу и тихо молюсь. Так, как умею. Так, как учил меня мой отец в далеком детстве. Стараюсь думать только о хорошем. Вспоминаю лето, дачу, деревню. Мне 7. И после окончания 1-го класса отец арендует домик у реки. Мы с мамой счастливы. Днем ходим в лес собирать ягоды и грибы. В обед купаемся и загораем на солнце. А вечером накрываем шикарный стол с шашлыками и урожаем с огорода. Воспоминания рассеиваются словно дым, когда тело пронзает боль. Это всего лишь очередная схватка. Интервал сокращается до минимума. И я уже не различаю, когда мне немножко больно и когда накрывает полностью. Громкий вскрик расходится по родзалу и наверняка уносится за его пределы, потому что ко мне тут же заходит доктор и проверяет результаты КТГ. «Будем еще наблюдать», — сообщает она, немного нахмурившись. Мне не нравится выражение ее лица. Оно такое, будто что-то идет не так, не по плану. После ухода доктора я вновь остаюсь одна. Несколько раз ко мне заходит медсестра и рассказывает, что именно я должна делать, чтобы помочь сыну. Сознание будто в тумане, и кажется, что я себе не принадлежу. Когда меня вновь укладывают на кровать и привязывают к датчикам, я обессиленно стану и теряю рассудок. Они требуют невероятного! Когда тебя ломает на части, нужно лежать и не сметь двигаться. Использовав в мыслях весь свой матерный запас, сначала кусаю подушку, а затем беру себя в руки и глубоко дышу, как учила меня медсестра. Посмотреть результаты заходит доктор. Ее образ плывет у меня перед глазами, и на вопросы самочувствия я лишь кричу, не в силах ответить что-то членораздельное. «Нина, насколько больно по шкале от 1 до 10?» переспрашивает доктор, будто не понимая, что я не могу ответить. Двери в родзал с грохотом открываются. Я несколько раз моргаю, пытаясь скинуть пелену перед глазами. И только потом замечаю Андрея. На нем белоснежный медицинский халат. А еще он злится. Мне не требуется слишком много усилий, чтобы разгадать его мимику. Кажется, что я знаю каждую его реакцию и могу дать ей объяснение. Сейчас у него крепко стиснуты челюсти, а пальцы сжаты в кулак. А еще он не меньше меня волнуется о сыне. «Вы можете, мать вашу, сделать что-нибудь, чтобы облегчить страдания роженицы?» Его голос отчетливо звучит в моих барабанных перепонках. Слабая улыбка трогает губы. «Только что вызвали анестезиолога, но, вероятнее всего, придется проводить экстренное кесарево сечение». «Что-то случилось?» — спрашивает Андрей. «Мы сделали оценку состояния плода по характеру сердцебиения. Боюсь, можем говорить о кислородном голодании или гипоксии». «И что вы медлите?» Андрей знает, что такое терять ребенка, поэтому сейчас он настроен решительно. Он землю грызть будет и крушить препятствия на своем пути, но сделает все, чтобы с нашим сыном ничего не случилось. Я всецело доверяю Муратову в этом вопросе, поэтому не вставляю ни слова. Надо, значит надо. Операционная уже готова, ждем анестезиолога. Седовласый мужчина задает вопросы. Есть ли у меня проблемы со здоровьем? Какие лекарства принимаю? Была ли аллергия на пищу или медикаменты? Я отвечаю односложно. И больше всего на свете мечтаю о том, чтобы наши с малышом муки закончились. Пусть искромсают меня на части, только бы успели и предотвратили кислородное голодание. Илюшка не должен страдать и мучиться. Эпидуральную анестезию не предлагают. Хотя я где-то читала, что ее делают практически 80% роженицам. Видимо, я в этот процент не вхожу. Или у нас слишком мало на это времени. Анестезиолог вставляет колкие шуточки, желает спокойной ночи и вводит необходимую дозу препарата внутривенно. Первые несколько секунд я еще ворочаю языком и что-то отвечаю ему. А затем тело тяжелеет, и язык прилипает к небу. А веки слипаются. Последнее, о чем я думаю, это о том, что Илюшка будет точной копией своего отца. Я почему-то в этом на 100% уверена. «Как чувствуете себя?» «Что?» «Спрашиваю, как себя чувствуете?» Повторяет свой вопрос девушка в белоснежном халате. Часто моргаю, чтобы восстановить расплывшуюся картинку. Но пока слабо получается. И я оставляю эту затею. «Где я?» «В реанимации. Сюда переводят всех, кто родил путем кесарево сечения». Яркая вспышка воспоминаний заставляет меня раскрыть глаза в полную силу и учащенно забиться сердце. Под одеялом больше не торчит округлый животик. Он сдулся, и в нем никто не толкается. И это очень странное чувство. «Как мой ребенок?» «Простите, я не отвечаю на такие вопросы. Позже к вам придет доктор и все расскажет». «Почему сын не со мной?» «Все дети находятся в детском отделении». «Ладно». Облизываю пересохшие губы и кончиком языка ощущаю, что на них запеклась кровь. Следы моих болезненных схваток. «Как себя чувствуете?» В третий раз повторяет вопрос медсестра. У меня ощущение, что по мне проехались колонны грузовиков. Но, наверное, это обычное состояние после родов. Со мной все хорошо. Передайте, пожалуйста, доктору, чтобы пришли ко мне поскорее. Я хочу узнать, как там мой сын. Медсестра кивает и дает короткие указания по восстановлению после операции. На мои попытки оторвать голову от подушки и приподняться, ошарашенно распахивает глаза и велит немедленно лечь в постель. Мне нельзя даже двигаться в ближайшие 3 часа. Спустя 8 часов после родов можно начинать ходить. На улице светит солнце. Который час, не имею ни малейшего понятия, потому что у меня не оказывается с собой телефона. Несколько раз ко мне забегает та самая медсестра, а на мои вопросы, как там ребенок и когда его вернут, Сообщает, что обычно к вечеру деток приносят на кормление. Я хочу кормить. Очень-очень сильно хочу кормить. Смотреть и любоваться своим малышом, которого еще ни разу не видела, но уже так сильно люблю. Когда за окнами начинает темнеть, а 8 часов истекают, осторожно приподнимаюсь на локтях и понимаю, что с ходьбой я погорячилась. Максимум, что смогу, пройти несколько метров по стеночке. Мне нужна любая информация о моем сыне. Состояние здоровья, рост, вес. Я хочу его видеть. Из детского отделения, которое находится в 10 метрах от моей палаты, доносится жалобный плач. Сердце сжимает в тиски. И я думаю о том, может ли это плакать мой ребенок. «Ты что здесь делаешь?» Выходит из отделения медсестра. «С трудом передвигаешься, идешь бледная, как поганка. Еще сознание потеряешь. Мы сами приносим деток, когда видим, что мама уже восстановилась. Я хотела посмотреть на своего сына одним глазком. Пожалуйста». «Фамилия?» «Тихонова». «Хм, а к нам не поступал такой».